Он начал приходить в себя. Шевельнулась портьера, и вновь все замерло. Фраза из дрянного фильма, может быть, в этом и заключается ответ. Сказано не свысока, просто сказано. А еще это похоже на болтовню во время одного из старомодных чаепитий в гостиной его матери. «Изумительно!» — щебетали они. Все у них было изумительно. Он похоронил мать, исполняя ее желание, в металлическом гробу с оконцем, в которой видно было ее теперь уже нетленное лицо. Генри ведь отлично знает, что он явился сюда по просьбе Келли, и знает, разговаривать не о чем. Он и без него обдумает все на досуге, если захочет, самое пылкое участие ничего не изменит. Генри же, в конце концов, не слабоумный. Даже если бы Джордж не пришел, Генри все равно бы ощущал его поддержку. Хотя и это, собственно, мало что значит. Так, предрасположение двух людей, ставших друзьями по капризу места и времени. Чего же больше? У тебя есть друзья, помнить об этом полезно, и Генри не такой дурак, чтобы себя оплакивать, он помнит. Вот и все. Он чиркнул спичкой, удивился, что она зажглась, так как картонка отсырела в его пропотевшем кармане, и поднес ее к сигарете, подумав, что заболеет рано или поздно раком. Отложив в сторону спички, сказал: «Будь ты глупее, все было бы проще. Еще глупее, чем ты есть, имею я в виду». Вот теперь его ожгла вспышка гнева, впрочем, беспредметного. Генри улыбнулся, и на мгновение снова стал самим собой, а не роботом, не шахматным автоматом. Джордж сказал: «Я буду говорить очень серьезно. Суровая отповедь. Усекаешь? Глаза мои засверкают, и я скажу». Он напустил на себя театральную суровость. «Послушай, Генри Сомс, ты себя чувствуешь виновным, верно? Ты говоришь, ты виноват, что он упал. Ты считаешь, это равносильно убийству, и это преступно. Так знай, я через все это прошел, точно. Там, в Корее, я бывало думал, вот пристрелит меня какой-нибудь бедолага. Война эта нужна ему не больше, чем мне. Просто кто-то выудил его фамилию из каких-то вшивых списков, сделал солдатом и кончен бал. Но ты послушай, что я тебе расскажу. В один прекрасный день сержант-кореец, наш кореец, южный, налетел на своем джипе на одну из штабных машин и оторвал у нее крыло. В тот же день, немного позже, все это чистая правда, заметь, парочка корейских лейтенантов и этот сержант куда-то отбывают с базы, захватив в багажнике джипа лопату. И когда возвращаются, сержанта уже нет. Видишь, что для них такое человек? Может, они правы, а может, и не правы. Но когда такое в тебя целится, ты стреляешь в него, и все. Теперь возьмем Саймона Бейла. Я тебе скажу. Да положил ты... Он спохватился, вспомнив о ребенке, но Джимми, кажется, не услышал. Он болтал головой, гудел, изображая, как пыхтит мотор мусоровоза, и, ведя машину с пола вверх по ноге, через колено и обратно, стремительно вниз, на ковер, и опять, кренясь на поворотах, по извилистому лабиринту дорог, горам, еще более высоким, к слоновьим ногам отца. Вот так же Генри гонял раньше, вспомнил Джордж, до того, как женился на Келли. Тыльной стороной руки Генри повел под подбородком, ощупывая щетину. Печенья больше не было в его руке. Джордж подался вперед. «Я скажу, убежденный в своей правоте, потому что я прав, а ты нет. Саймон Бейл такой же, как и те корейцы, дикий. Ты привел его к себе, приютил, когда у него сгорел дом. А он застращал твоего ребенка рассказами о дьяволе, и ты наорал на него, и он по собственной же дурости сверзился с лестницы. Зарыть его, как дохлую кошку, и делу конец. Вот видишь, как я повернул, крыть тебе нечем». Генри улыбнулся одними губами, глаза его блуждали. «И как я тебе возразил бы, если бы хватило ума», — произнес он невнятно, с набитым ртом. Джордж сделал глубокую затяжку, немного стыдясь, но и забавляясь этой абсурдной игрой. «Ты вытер бы пот со лба и сказал, ну и жара!» Джордж проговорил это высоким тонким голосом, подражая Генри. Генри довольно кивнул. Джордж сказал: «А я сказал бы, Да послушай, черт возьми, не виляй-ка! Ты ни в чем не виноват. Имей мужество смотреть правде в глаза. В жизни всякое случается. Да нет, я виноват, конечно, сказал бы ты. Ну хорошо, виноват, отвечу я. Но ведь не мог же ты тогда вести себя иначе. Да, вести себя иначе я не мог, ответишь ты. Из кухни не доносилось ни звука. Келли стоит, наверное, у мойки, с безнадежным видом, слушает и чувствует себя так, будто ее предали. Не то, чтоб именно Джордж Лумис вообще. Или, может быть, она стоит у открытой двери, прижавшись лбом к сетке. Ее просто сама жизнь предала, или человеческая природа. Джордж посмотрел на стенные часы, 11:45. Генри поглядывал в окно и на имбирное печенье у себя в руке, запрокинув голову, словно оно где-то высоко на дереве. Нос, рот, глаза казались мелкими на лоснящемся широченном лице. Волосы у него поредели с годами, как ворс на старой-старой кушетке или шерсть на паршивой собаке. Джордж сказал, «Ты скажешь, теперь ты послушай, ты мне скажешь». Я давно уже поджидал, когда смогу его убить. Его или еще кого-нибудь, или что-то. Люди не знают, что у них внутри. Один Саймон Бейл знал, иначе бы не совал каждому встречному свои брошюры и не предсказывал конец света. Добро. Я, как заряженный револьвер, ждал всю жизнь, когда наступит пора выпалить. И он ждал случая меня до этого довести. И оба мы не виноваты. Лев — это лев. А корова — корова. Но человек ведь не только животное. Когда поступок совершен, человек оценивает свои поступки. Когда дело сделано, он может сказать «да» или «нет». Он может сказать «да», все правильно, независимо от того, с кем, когда и где это произошло. А может сказать «нет», неправильно.